елку, а сама зорко следила, не зажжется ли свет в окнах маленькой дачи. Сандрика стоит приручить, но как? Он показался ей человеком вполне взрослым и не из тех, кого можно приручить. Но попытаться надо. И Наташке это будет приятно. Да и держать поблизости Сандрика вовсе неплохо по всем статьям. Из-за Лиски, к примеру. Алиса, пожалуй, сумеет направить и Сандрика, и Лиску в нужное ей Алисе русло. Не такая уж она замшелая. Еще многое может. И Алиса, напевая нечто, прогуливалась с фонариком по аллеям, обходя свои владения и радуясь. Лес и поляны, аллеи и тропинки, укрытые от заведущих людских глаз. Наташа проснулась от собственного стона. Открыла глаза и через секунду уже вспомнила ночные приключения. Двое любят ее, и двоим она отказала. Но причины слишком веские. Одного она не любит, а другого любить нельзя. Она хотела бы не вставать, но помнила, что обещала с утра положить под ель подарки. Надо это сделать, хоть растрескаться. Подарки были роскошные и нужные, не просто финтифлюшки. А настроение мрачнее некуда. Выпила кофе, покурила и собралась. В саду она столкнулась с Алисой. Та фонариком освещала ель, осматривая, хорошо ли повешены гирлянды лампочек и игрушки. Они обе обрадовались встрече, как никогда. После взаимных приветствий и разговоров об ужасной погоде и следствии этого бессонницы обе замолчали. Наташа стала раскладывать подарки. Алиса смотрела и решала, как начать разговор об Алике. А Наташа тоже не знала, как начать. Но вдруг решилась и сказала. «Алиса Рамазановна, у меня к вам деловое предложение». «Что такое?» — живо откликнулась Алиса. Наташа решила рубить сразу, без цирлих-манирлих. «Знаете, Алиса Рамазановна...» Алиса забормотала, что можно уже без отчества. Они так давно знают друг друга. «Я хочу, чтобы Алик работал вместе со мной. Там у меня нет второго секретаря. А я не хочу, чтобы мне прислали соглядатая из ФСК». Алиса еле удержалась, чтобы не плюхнуться в снег или чтобы с рыданиями не броситься Наташе на шею. Но понимала старая дипломатша, что держаться надо комильфо. Поэтому она радостно, но достойно откликнулась. «Замечательно! Это то, что ему нужно!» «Нужно мне!» — подумала Наташа. «Плевать мне, что ему нужно и вам нужно. Просто сошлись наши интересы, вот и все». И она продолжала, будто не заметив Алисиной реплики. «Я ему вчера сказала, но он...» Наташа помедлила, как бы не напортить излишней честностью. «Но он отнесся без энтузиазма, так скажем». «Господи», — подумала Алиса, — «когда же мой сын поумнеет? Такое предложение! И главное, просить не надо». «Хорошо», — Алиса помолчала. «И если у него нет каких-либо других более интересных предложений –